Глава 5. Подход к клиенту. Создание первого впечатления. Немного статистики. Наиболее сильные впечатления на нас оказывают цифры. Они будоражат наше сознание так, что возникает желание предпринять какие-то действия. А вот какие, зависит от того, кто произносит цифры, о чем эти цифры свидетельствуют и к кому они предназначаются. Первое впечатление при контакте с новым человеком формируется в течение 3-5 секунд. В течение последующих 20-60 секунд первое впечатление закрепляется. Значит, если вы потратите первые 5 секунд впустую, вы создадите неблагоприятное впечатление, которое изменить будет очень нелегко. Наверняка каждый из вас наблюдал, как застывает расплавленный воск от свечи. Так как? Моментально. И потом изменить его форму очень нелегко. Его снова необходимо плавить. А это трудно, если внутри расплавленного воска, увы, уже нет фитиля. Первое впечатление подобно фитилю в свече. Им можно воспользоваться лишь один раз, иначе придется покупать другую свечку. Вы входите в кабинет потенциального заказчика. Как вы это делаете? Стучитесь или входите без стука? Робко останавливаетесь возле открытой двери, либо сразу идете уверенным шагом к своему партнеру? Просто улыбаетесь или сразу начинаете говорить о том, что вы хотите предложить? Садитесь без спроса на стул, спрашиваете разрешение или ждете, когда вам предложат сесть? Кстати, о последнем варианте. Как-то раз я работал с компанией, в которой супервайзер учил торговых представителей, что нехорошо спрашивать разрешение. Дескать, надо подождать, пока клиент сам предложит сесть. Хотите знать мое мнение? Это неправильно. Представьте себе такую сцену. Вы стоите возле стола клиента. Нелепая ситуация. Что вам приходится делать? Переминаться с ноги на ногу или стоять как оловянный солдатик? И то, и другое неприемлемо. Мы ведь это понимаем, наблюдая за ситуацией со стороны. Кроме того, таким поведением мы ставим клиента перед однозначным выбором, психологическим выбором. Либо взирать на нас из роли начальника, который смотрит на подчиненного. Подчиненному не обязательно предлагать сесть. Второй вариант – клиент будет ощущать психологическое давление. В данной ситуации все важно. Буду рад, если вы согласитесь со мной в том, что первое правило невербального поведения при создании позитивного впечатления – будьте равным, но гостем. Ну, представьте себе, приезжает буддийский монах в православный монастырь. С одной стороны, он не позволит себе ничего лишнего, потому что знает, в чужой монастырь со своим уставом, здесь он гость. А с другой стороны, он будет смотреться представителем другой религии, и здесь он равен. Времена борьбы между религиями, крестовых походов и взаимных обвинений проходят. Никто не может сказать наверняка, что Бог есть, мы можем только верить сами или не верить и уважать чужую веру. Будьте гостем на равных. Никогда не держите сумку на коленях, когда садитесь за стол переговоров. Это производит ужасное впечатление как на сознательном, так и на подсознательном уровнях. На сознательном уровне кажется, будто человек боится, что у него сейчас отнимут сумку. На подсознательном же сумка на коленях выглядит как дополнительная преграда. Этим вы демонстрируете клиенту, что вы его, к вашему несчастью и к его превеликому удовольствию, боитесь. Входите в комнату уверенно, предварительно спросив разрешение, и идите прямо к столу клиента. Наблюдайте в это время за ним, смотрите прямым приветливым взглядом. Зачем вы пришли? Чтобы что-то просить? Конечно, нет. Вы пришли к нему с одной единственной целью – предоставить возможность удовлетворить его потребность. Вы пришли с выгодным предложением. Ну так и покажите это всем своим видом. Выражайте уверенность, но ни в коем случае не перестарайтесь, не употребляйтесь навязчивому агенту. Первое впечатление о человеке на 38% зависит от звучания, тона и тембра голоса, на 55% от визуальных ощущений, от языка жестов, и только на 7% от вербального компонента, смысла произносимых им слов. Не верите? Хотите поспорить? Пожалуйста, спорьте сколько хотите, только от вашего возмущения ничего не изменится, и процентное соотношение останется прежним. Почему-то вспоминается очень хороший анекдот. К величайшему физику Нильсу Бору приезжает в Копенгаген его американский коллега и видит, что к двери его квартиры приколочена подкова. «Бор», — говорит американец, — «что это у вас за железка на двери и зачем она там?» На что Бор спокойно отвечает. «Это подкова. Говорят, она приносит счастье». «Уважаемый Бор», — говорит американец, — «вы просвещенный человек, ученый, докопавшийся до основ материи, неужели вы верите, что подкова приносит счастье?» «Нет», — отвечает Нильс Бор, — «разумеется, не верю. Но, говорят, она приносит счастье вне зависимости от того, веришь ты в это или нет. Так же и с вами. Верите ли вы в эти данные или нет? Но с ними приходится считаться. Тем более, что получены они психологом Меграбяном в результате достаточно широкого ряда исследований человеческого поведения. Есть такое понятие «конгруэнтность» — соответствие демонстрируемого поведения внутренним установкам, соответствие смысла слов тому, как они говорятся и что при этом делается. Приведу утрированный пример. При встрече со знакомым опустите глаза вниз, буквально притупите взор и скажите вялым голосом: «Как я рад тебя видеть». Что же получится? Как важно быть конгруэнтным. Если есть рассогласование между тем, что вы говорите, и тем, как вы это говорите, клиент верит во второе. Движения не должны быть резкими, это вызывает напряжение у партнера. Излишне плавные движения вызывают недоумение. Отсутствие жестов, застывшая поза демонстрирует ваше напряжение и подводит клиента к мысли: «Что это он замер?» Слишком широкие жесты вызывают агрессию. Знаете, есть такие люди, которые будто бы занимают все пространство собой, когда входят в комнату. Понаблюдайте за ними, и вы увидите много интересного. Давайте посмотрим, что определяет впечатление, которое мы производим на клиента, если вы, конечно, производите какое-то впечатление. Итак, факторы, способствующие установлению хорошего контакта с клиентом. Внешний вид. Во что только не одеты агенты, продавцы, торговые представители, коммерческие представители, менеджеры по продажам. Одеяния, я вам скажу, чрезвычайно удивительные. Тут и свитер с джинсами, и невыглаженные штаны, и грязные рубахи, и неначищенные ботинки. А ведь не зря в народе говорят: встречают по одежке, а провожают по уму. Вот что я вам скажу, если вы мужчина. Пока вы не будете ходить в хорошем костюме, ваши продажи будут меньше, чем вы можете достичь. Да, кстати, не забудьте к костюму надеть галстук. Однажды я вел тренинг активной продажи в одной компании. Большинство мужчин в этой компании не носили костюмы. Тренинг длился 6 дней. И, наконец, я решил устроить такую форму воздействия на участников, как проповедь. Я сказал всей группе: «Посмотрите, как ведут переговоры солидные люди. Руководители компаний, представители западных компаний. Они одеты в деловые костюмы. С этой точки зрения они безупречны. Хотите – верьте, хотите – нет. Я знаю, что костюм увеличивает вероятность продажи. Почему? Много факторов». Долго ли я перечислял эти факторы, коротко ли, но случилось чудо. Торговые представители стали более внимательно относиться к своей одежде, и продажи действительно увеличились. Правило трех плюсов. Есть такое простое и незамысловатое правило трех плюсов, которое заключается в том, что вам необходимо произвести на клиента три благоприятных впечатления о себе в начале встречи. Поместить в голову клиента три плюса. Пусть себе там лежат, авось пригодятся. Вызвать положительные эмоции вы сможете с помощью невербального поведения, в том числе улыбки, комплимента и фраз типа «скажи мне да». Дистанция. Отдельно стоит сказать о психологической дистанции. Тема важная и болезненная. Почему такая? Потому что, обеспечив необходимую дистанцию, вы создаете ауру комфорта для клиента, что неплохо само по себе. В такой ауре вы уже можете более свободно проталкивать те мысли и предложения, которые нужно вам протолкнуть. А с другой стороны, у вас появляется возможность сглаживать острые моменты, если они, конечно, возникают. Дистанция – это не только и не столько физическое пространство для переговоров. Под дистанцией я понимаю весь спектр проявлений человека, который способен приближать или удалять одного человека от другого. Говорить «ты» или «вы» – дистанция. Обращаться по имени или по имени и отчеству – дистанция. Использовать научный язык или разговорный – дистанция. Говорить «бумага» или «бумажка» – тоже дистанция. Список вы можете продолжить сами. Одно важно – установите, какая дистанция наиболее эффективна при работе с данным клиентом, и следуйте намеченным курсам. А более подробно мы сосредоточимся на пространственно-психологической дистанции. Итак, пространственно-психологическая дистанция. Необходимо создавать комфортную для клиента психологическую дистанцию. Для каждого клиента существует определенное физическое расстояние, на котором ему наиболее комфортно вести переговоры. Психологическое пространство можно разделить на следующие составляющие: интимная зона, дружеская зона, зона делового общения, зона социального общения, зона безразличия.